переходили в другое пространство. Они уходили легко и свободно. И даже, можно сказать, с вот такой необычной способностью некоторые из этих людей могли управлять временем смерти. То есть пускать ее или наоборот, скорее отпускать свою душу от тела. Замечательный пример связан с одним таким чудесным человеком, отшельником, который жил в окрестностях недалеко от Калуги, по-моему. И случилось так, что был отдан приказ безумцам одним отстреливать всех священников, потому что это нам в после революции не надо. И пришли большевики к нему в келью и сказали: отец, забыл как он, пошли, мы должны тебя расстрелять. Это были местные большевики, и они знали отца как очень доброго, отзывчивого человека, который плохого никогда никому ничего не делал, а только хорошего. Но приказ есть приказ. И тогда этот человек сказал, что, знаете, вот я сейчас, это для меня совершенно неожиданное явление, еще не подготовлен к смерти. Можно мы с вами договоримся так, что вы завтра утром придете в 8 часов утра, заберете меня и расстреляете. Я просто должен подготовиться к смерти. Но оказалось, что эти большевики были очень добрые люди, поэтому они согласились с этим условием и сказали: хорошо, мы придем утром, и утром тебя расстреляем. Они ушли, утром ровно 8 часов постучали в его обитель и спросили: отец, ты готов? Он сказал: да, готов, можете заходить. И когда они зашли в его келью, они увидели этого старца, лежащего на столе посередине комнаты, уже отошедшего. Вот как бы пример удивительных способностей отдельных святых людей управлять своей жизнью или, может быть, даже управлять своей смертью. Сказал и отошел. Сказал и отошел. Значит, это была именно показательная смерть. Столкновение со смертью приходится переживать каждому из нас, потому что мы живем в том мире, который, к сожалению, не вечен для нас, и мы не боги, а только еще человеки. Поэтому смертны. Однажды такая женщина, мама своего ребенка, пришла к Будде и попросила: Будда, сделай так, ты же всемогущий, но сделай так, чтобы мой ребенок вернулся. Он недавно погиб, и для меня это очень тяжело. Всем известно, что вернуться с той стороны практически невозможно, и такого быть не может, за исключением фантазий, которые могут происходить в этом направлении. И тогда Будда, как мудрейший из мудрейших, сказал: нет проблем, я тебе верну твоего ребенка в случае, если ты походишь по этому миру, походишь по разным домам, квартирам, и найдешь хотя бы один дом, где люди не сталкивались со смертью. Женщина пошла по селениям, входила в разные дома, очень много времени провела в поисках того дома, где не было бы такого явления, как смерть. Пришла к Будде и сказала: Будда, ты действительно мудрейший из мудрейших. И спасибо тебе, что ты мне оказал огромную помощь. Как бы вот мудрость этой истории именно в том, что, к сожалению, не удалось найти того дома, где не было бы смерти. Отсюда и мы, как родственники, и как будущие смертники, должны это понимать, готовиться к этому делу, да, и осознавать многие вещи, связанные даже с тем, какова роль родственников в отходе другого человека. Почему? Потому что, если мы возьмем замечательное учреждение, это первый хоспис, в этом году исполняется, по-моему, 10 лет. Открытию первого хосписа в нашем городе, в Москве, был, по-моему, первый, в Москве, второй. Хоспис, где готовят людей, собственно, к смерти. Туда поступают люди уже в терминальной стадии, как бы, как выражается медицина, стисанная медицина. То есть им нужно умирать. И с другой стороны, их поддерживают разного рода наркотиками для того, чтобы снимать болевой синдром, но по большому счету есть некое ожидание, когда человек отойдет, когда душа расстанется с телом. И там, естественно, приходится работать разным людям. У нас на Карповке это монашки поддерживают, настоятельницы, послушницы, что ли, этого женского монастыря, и в том числе психологи. Может быть, вы его знаете, такой бессеребренник Андрей Гнездилов, который первый начинал такую работу, и он пытался помогать людям как-то прожить этот период отхода более-менее благополучно. Но возникает огромное количество проблем, как это делать, потому что, например, вербальная психотерапия умирающего человека малоэффективна, а можно сказать, вообще неэффективна. Да, если человек умирает, а вы ему говорите дежурные фразы, которые обычно и говорят. Ничего, ничего, ты еще справишься, все получится. И вроде бы люди делают это действительно от души. Ну, искренне хотели бы, чтобы человек не умер, а выздоровел и жил. Но умирающий человек хорошо понимает, что это именно искусственная фраза, не нужна ему совершенно, потому что ему нужно что-то другое. Что-то другое. А что ему нужно для того, чтобы он легко и свободно отошел? Если касается слов, то это опять через слова он хотел бы освободить себя от эмоциональных привязанностей к этому миру мирскому. Через слова это значит, когда человек умирает, родственники как бы отпускают душу человека, прощая его за то, что он вольно или невольно в своей жизни кому-то сделал плохо. Где-то ошибся, может, кого-то обидел. Именно в этот момент человек пересматривает